а не с подъялдычной ли целью расспрашивал меня генерал о женской психике? Может, садистически из зависти беспримерной любви к Коте, а также демонстрируя необъятную свою во всем осведомленность, возжаждал он травмировать меня за уклонение от правдивых ответов? С чего это я взял, что их так просто надуть и облапошить? Но отбросил я от себя все эти мыслишки с необыкновенной легкостью и бешеным прямо-таки аппетитом к жизни, отбросил и попросил служебного водителя остановиться. Сказал, что желаю пройтись пешочком по знакомым мостовым и объять восторженной душою весь букет бытия. Водитель оглядел меня так, как обычно врачи оглядывают явных психов, со снисходительной печалью и якобы полным разделением их мыслей и чувств. Плевать, думаю, никого не задевающее юродство есть наилучшая защита и от понимания тебя, и от непонимания советской коммунальной пустыни. Мне все равно, кем вы меня считаете. Поврежденным при первоначальных родах или трансстебанутым шезлонгом. Лишь бы я сам в своих глазах являлся тихим существом, брезгующим всего непотребного. Лишь бы я был единоличным фронтом отказа от покорного сотрудничества с грязной наукой и пакостной властью. Иду, значит, по улице, дышу не как обычно, только ртом.